Глава 37. Крепко держась за руки, Ники и Себастьян перебежали через автомобильную магистраль на левом берегу Сены. Удачно преодолев поток машин, они пробежали по галерее вдоль музея на набережной Бранли, где собрана коллекция примитивного искусства, и оказались на улице Университе. «Выброси телефон. По нему могут определить, где мы находимся». Не останавливаясь ни на секунду, Ники избавилась от телефона. Они продолжали бегать, хотя у Ники болела нога. Головокружительное бегство с парохода не обошлось без последствий. Платье снизу разорвалось, и она очень больно ушибла правую ногу, когда карабкалась на мост. «Что делать? Куда бежать?» Под портиком на улице Раб они немного передохнули. Раз за ними по пятам гонится полиция, значит, они попали в разряд беглых преступников. Благодаря чудесному стечению обстоятельств на этот раз им удалось избежать ареста. Но долго ли это продлится? Сколько еще времени им суждено оставаться на свободе? Впрочем, как бы то ни было, им нужно добраться до моста искусств и найти загадочный замок. Значит, нельзя удаляться от Сены, но двигаться они должны очень и очень осторожно. Оставив в стороне метро и большие улицы 7-го округа, Ники с Себастьяном затерялись в мелких улочках, меняя направление всякий раз, как замечали человека в форме, переходя на другую сторону при малейшем подозрении, так что до моста искусств они добирались не меньше часа. В разгар осени на мосту искусств веяло летом. С моста, отданного в полное распоряжение пешеходов, открывался сказочный вид. Одним взглядом можно было объять арку нового моста, сквер Вергалан и светлые башни Нотр-Дама. Ники и Себастьян ступили на мост, приняв все меры предосторожности. Погода стояла теплая, неправдоподобно теплая для середины октября. В коротких платьицах, легких свитерках и курточках молодежь распевала песни под гитару, подкреплялась, усевшись в кружок прямо на земле. Лица из всех стран мира. Еда, любимая во всех странах. Чипсы, сэндвичи, куриные наггетсы, шоколадки. И невозможное в Штатах зрелище. Алкогольные напитки распиваются на глазах у всех – в огромном количестве и самые разные. Светлое и темное пиво, красное, белое, розовое вино, юнцы, явно еще не достигшие совершеннолетия, с головокружительной быстротой расправлялись с банками пива и стаканами вина и наливали по новой, и по-детски веселились. Прикрепленные к поручням по обеим сторонам моста поблескивали замочки любви. Сколько их тут? 2000, 3? Нам его не найти, — безнадежно вздохнула Ники, но все-таки достала из сумки ключ. Себастьян опустился на колени у парапета. На большинстве замочков красовалась несмываемая наклейка или гравировка с инициалами или именами и датами. Т плюс Л. 14 октября 2011 года. Эллиот эт Элена. 21 октября. Себастьян невольно улыбнулся про себя. Эти залоги вечной любви показались ему ужасно трогательными и вызывали у него уважение. Запертые на замок сердца влюбленных казались соединенными навек. Но сколько из этих искренних клятв и в самом деле выдержат испытание временем? Ники тоже опустилась на колени и стала рассматривать залоги любви. Каких здесь только не было, всех размеров, раскрашенные, в форме сердечка с надписями «Я тебя люблю», «Ти аму». Замки скрепляли и менее традиционные союзы «Б плюс Ф плюс А», а иногда и нарочито вызывающие «Джон плюс Ким плюс Диана плюс Кристина». Встречались и ностальгические надписи Время проходит, воспоминания остаются. И даже обиженно оскорбительные «Соланж Скордела шлюха». «Не будем терять времени», — подстегнул Ники Себастьян. Они распределили обязанности. Себастьян отыскивал замки с надписью «Абус». Ники пыталась их открыть. Ники заметила, что все даты были недавними. Очевидно, чтобы не перегружать мост, мэрия и префектура убирала старые замочки. Их странное занятие казалось подозрительным, привлекало взгляды, но на самом деле оно было не только странным, но и занудным. «Абус, абус, абус, абус» — немецкая фирма, о которой они раньше слыхом не слыхивали, похоже, царила на рынке замков и замочков. Каждый второй был помечен ее логотипом. «Да хоть всю ночь бейся, все бестолку», — вынужден был признать Себастьян. И тут вдруг заметил двух полицейских, появившихся на мосту. «Видишь?» Ники и Себастьян уже готовы были потихонечку смыться, но сообразили, что эти два молодца в форме явились сюда только для того, чтобы напомнить любителям праздников о декрете префектуры, запрещающем распивать алкогольные напитки на мосту. Изображая послушание, молодежь убрала бутылки и банки в рюкзаки, чтобы тут же достать их, едва полицейские уйдут. Полицейские сами это понимали, но у них не было ни желания, ни приказа во что бы то ни стало добиться исполнения декрета. Их больше обеспокоило настроение одного сильно подвыпившего молодого человека, который надумал прыгнуть в воду. Они принялись его вразумлять, но пьяный полез в драку. Один из полицейских принял решение вызвать по телефону поддержку. «Через 2 минуты тут будет пруд пруди полицейских», — забеспокоился Себастьян. «Пошли скорее отсюда. Не раньше, чем найдем». «Не будь Валаамовым ослом. В тюрьме мы мало куда продвинемся». «Подожди. У меня идея. Выбирай только замки с какой-нибудь отметкой, с рисунком, бантиком, с чем-то таким». «Почему?» «Я уверена, что для нас оставлен особый знак». Они вдвоем принялись за поиски. Попадались замки с цветами любимых футбольных команд. «Ура!» — Барселона. «Ура!» — Месси. С политическими лозунгами. «Да, мы можем!» С разноцветными флажками и надписью «Дружественный геям», что говорило об особых сексуальных пристрастиях. «Ну-ка, взгляни!» Почти у самого конца моста висел большой замок с 2 наклейками. На одной скрипка, на другой надпись «Я люблю Нью-Йорк», которая красуется на стольких майках. Трудно быть более красноречивым. Ники повернула ключ, замок открылся. Она хотела рассмотреть замок при свете фонаря, но полицейские уже появились на мосту. Себастьян потянул Ники за руку. «Пошли отсюда! Быстро!»